Ах да, что-то я невольно вспомнил прошлое. Так вот, вы, иномерцы, по сути бесполезны. Точнее, сильнейшие из вас, безусловно, имеют сильные артефакты и магические тайны, но вот слабые почти ничего не могут дать. Ваши знания слабо применимы в другом мире. Единицы могут рассказать что-то стоящее, но даже так законы природы от мира к миру различаются, поэтому если не будешь кричать на каждом углу о своем иномирном происхождении, то ты нахрен никому не нужен. А ты немало об этом знаешь, отметил Макс. Какое-то время меня интересовала эта тема. Да и я не какой-то там деревенский, который знает лишь свою деревню и ничего о мире. Макс понимающе кивнул, не став уточнять, почему тот счел его слабым пришельцем. Очевидно, сильному не надо было убегать от той разборки, как и рвать жилы, пытаясь приподнять кусок стены. Однако кое-что все еще оставалось непонятным. Но я не перемещался в ваш мир специально. Зимин нахмурился, раздраженно побарабанив пальцами по столу. Я шел по своим делам, как внезапно очутился у вас. Согласились, это не похоже на тех иномерцев, про которых ты рассказывал. Такое тоже бывает, согласно кивнул Матис, чем поразил Макса. Позволь, я тебе все расскажу по порядку, а то мы так и будем перескакивать с темы на тему. Думаю, начать стоит с того, как у нас все устроено. Уверен, тебе это пригодится. Считай это первым вкладом в оплату моего долга. Мир Хантин. Мир, издревле разделенный на две части. Мир надземный и мир подземный. Наверху правят многочисленные разумные расы. Они воюют, дружат, заключают союзы, чтобы тут же их предать, сцепившись в очередной войне. Кому-то несведущему может показаться, что это смертельно опасное место. Но это обманчивое чувство, ведь по сравнению с подземным миром мир надземный чуть ли не рай. Никто доподлинно не знает, как, но подземный мир всегда представлял угрозу. Когда приближалась волна, выходы на поверхности сторгали из себя бесчисленное количество тварей, чудовищ и монстров, которые в безумном желании мчались вперед, неся лишь смерть и разрушение. Волна, прилив, исход или гон, у этого термина в Хантине существовало множество названий, но каждый понимал, о чем именно шла речь, ведь не существовало места в этом мире, где можно было от этого спрятаться. Для начала стоит понять, что же представляет собой подземный мир или, как его еще называют, подземелье. Представьте себе невиданный организм. Его плоть – это камень, его вены – это великое множество туннелей, его органы – это невообразимо огромные залы, гроты и целые подземные страны. И никто не знает, разумен ли он в полном понимании это слова, но было бы ложью считать подземный мир темным и некрасивым местом. Стены туннелей и пещер пронизаны энергетическими дорожками, светящимися теплыми яркими цветами. Где-то это синеватый ультрамарин, а где-то чистое золото, озаряющее стены мягким желтым светом. Чем глубже путешественник решит погружаться в это место, тем ярче начнут светиться энерголинии подземелья, разгоняя вечную тьму, и тем более страшные опасности ждут его на пути. И это неспроста, ведь подземный мир населен великим множеством самых разнообразных чудовищ. Монстры никогда не закончатся в этом мире, так как подземелье порождает их раз за разом, стравливая внутри себя в жутких и беспощадных схватках. Убивая, твари поглощают малую кроху силы своих противников. Чем больше убийств, тем тварь становится сильнее и жаждет еще больше сражений. Да и кушать монстрам тоже что-то надо. Сражения происходят волнами. Просто в какой-то момент подземный мир вновь заполняется созданными тварями, появляющихся прямо из воздуха. Это событие трудно пропустить, так как подземелье начинает испускать волны света по своим энерголиниям, и чем ближе момент перерождения тварей, тем все чаще будут мерцать вживленные в стены светящиеся дорожки. Откуда же твари берутся? Ответ на этот вопрос давно найден одним из первых иномерцев. Подземелье просто копирует или перемещает их со всей мультивселенной. Во всяком случае, некоторых из тварей вполне возможно встретить и за пределами этого мира. Встречаются и совсем невиданные чудовища. Не стоит забывать и о монстрах, способных стремительно порождать новое потомство. К примеру, перенесенная королева муравьев, поев и пережив первые дни после появления, способна заваливать противников бесчисленным множеством муравьев-солдат. Если они выживают, то в скором времени начинают пожирать все вокруг, заселяя подземный мир своим видом. Иногда они умудряются прогрызть себе дорогу даже на поверхность, после чего наверху начинается настоящий ад. Жизнь в подземном мире – это вечная война всех со всеми. появившиеся монстры вынуждены вступать в битвы с такими же, как и они, не на жизнь, а на смерть. При этом стоит понимать, что подземелье удивительно толерантно. Так, оно вполне может посчитать за монстров тех же гоблинов, орков или даже людей, после чего скопировать их внутрь себя. Другое дело, что последние, скорее всего, просто не выживут, да и не любят подземелье копировать и переносить разумных существ. Более того, некоторых оно еще и меняет, делая смертоноснее. Значит, я был скопирован, вот так просто. Сказать, что Макс был в ярости, значит ничего не сказать. Какая-то сеть подземных туннелей сочла его забавным дополнением в своей безумной игре. Так какого черта я оказался наверху, а не среди тучи монстров? Ошибка, сбой и кто его знает, пожал плечами Матис. Подземелье иногда совершает ошибки и перемещает самых слабых монстров аж на поверхность. Могу предположить, что так как ты был очень слаб, то тебя выкинуло аж сюда. Все же проход на поверхности с подземелья тоже имеет некоторый уровень опасности, пускай и минимальный, и может считаться частью подземелья. Что, мать его, за уровни опасности? Совсем запутался Макс. Слабые монстры живут у поверхности. Ой, кажется, про это я и не рассказал, хмыкнул Клосс. Короче, тебе охрененно повезло, парень, оказаться здесь, а не парой десятков и сотен метров ниже. Уж поверь, тебе бы там не понравилось. Но, продолжу. Глава 7. Но вот очередная волна миновала. Выжившие твари начинают зализывать раны и расползаться во все стороны, не желая дальнейших сражений. Подземелья заполняются хрустом разрываемого мяса и чавканья тысячи тысяч пастей, жвал и щупалец. Но очевидно, что вскоре наступит новая волна, и выжившим придется вновь и вновь сражаться в этой нескончаемой бойне. Бойне, в которой нет победителей, но всегда есть проигравшие. Новые монстры появляются отнюдь не везде. Возникновение тварей напрямую связано с концентрацией энерголиний подземелья, идущих по стенам, полу и потолку туннелей и залов. Там, где их нет, чудовища не появляются. Другое дело, что в подземном мире они есть почти везде, поэтому там почти нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Но как же связан исход монстров на поверхности энерголинии? Что мешает тварям покинуть подземелье и уничтожить наверху всю разумную жизнь? Это не дает сделать само же подземелье. Обитающие в глубине монстры не способны жить без подпитки энергии подземного мира. И чем тварь сильнее, тем больше этой энергии требуется. Источник же этой силы расположен внизу, и чем выше к поверхности, тем слабее излучение. Соответственно, чем глубже находится тот или иной уровень подземного мира, тем сильнее и страшнее твари, там обитающие. Так, победители многих сражений поглощают столько энергии своих противников, что им волей-неволей приходится спускаться все глубже, сражаясь с новыми врагами. В итоге же они просто физически не способны вновь подняться на верхние уровни. Проклятая перевернутая пирамида, конца и края которой не видно. Никто доподлинно не знает, какие монстры скрываются в самых глубинах подземного мира. Ходят жуткие легенды, что когда наступит конец света, самые сильные чудовища начнут подниматься на поверхность. Рухнут горы, взорвутся и испарятся моря, извергнутся вулканы. Это выйдут те, кто были похоронены на тысячи лет. Их вид будет столь ужасен, что те, кто их увидит, выцарапают себе глаза. Те, кто услышит, вырвут барабанные перепонки, а те, кто почувствуют силу, безвозвратно сойдут с ума. Абсолютный конец, Рагнарик и еще десятки названий. Серьезно, такая дрянь и впрямь возможна? Макс приподнял бровь. Не страшно жить-то, не воспринимай это серьезно. Таковы легенды, но они чуть ли не старше самих людей. Правда, есть те, кто верит в эту муть. Некоторые очень опасны, они считают, что следует приблизить это событие. Я не особо много о них знаю. Вроде как они вне закона почти во всем цивилизованном мире. Стой, ты говорил, что монстры появляются у энерголиний, а я что-то их не припомню в городе. Задал логичный вопрос Макс. По твоим словам, я должен был возникнуть возле одной из них. Хватит меня перебивать. Выругался Матис. Дай расскажу, а потом уже задавай свои вопросы. Не знаю я, доволен, подземелье – это самая большая загадка нашего мира. У него сотни правил и законов. Даже сильнейшие авантюристы, которые почти живут в нем, знают не все. А я вообще всего лишь несколько раз там был. Да и было это, демон знает, когда. Может, какая энерголиния краешком вышла на поверхность. А такое вообще возможно? Почему нет? Существуют места, в которых энергия подземного мира вырывается постоянно. Там на поверхности творится то же, что происходит и в подземельях. Более того, относительно слабые твари могут жить на поверхности и без энергии подземелья. Они станут немного слабее, но не умрут. Так, те же гоблины и орки поселились и на поверхности, став головной болью для всех нас. Может, какой-то лучик вылез наверх и призвал тебя. Кто вообще сказал, что ты был один? Может, остальных появившихся тварей просто порубили по-быстрому, вот и все. Ладно, ладно, не горячись, усмехнулся Зимин разухарившемуся мужчине. Давай рассказывай дальше. Ты толком так и не сказал, что такое эти ваши исходы. Да тут и рассказывать толком ни о чем. Время от времени в той или иной части подземелья прокатывается прилив. Энерголинии получают избыток энергии, и общий энергетический уровень начинает подниматься вверх. В итоге твари получают возможность подниматься на более высокие уровни. Туда, куда ранее им был закрыт доступ. Десятки тысяч монстров несутся в едином порыве наверх, убивая друг друга и всех, кто попадется им на пути. Готов поспорить, жутковатое зрелище. Это сродни безумию, ведь они толком не осознают, что происходит. Единственное, что ими движет, желание убивать. Этот избыток энергии столь силен, что его часть вырывается на поверхность, давая монстрам возможность какое-то время жить в надземном мире. Это и есть волна. Время, когда жителям надземного мира приходится отражать нашествие тварей подземелья. Насколько тяжелы могут быть последствия, целые королевства могут быть опустошены. В особо крупных разрывах сия участь не минует и целые империи. Через время энергия, конечно, рассеивается, гон отступает, и выжившие твари вынуждены вернуться обратно в подземный мир, если они не хотят умереть или сильно ослабнуть. Хорошо, хоть эти волны разом захватывают лишь несколько выходов на поверхность. Остальные проходы остаются спокойными. Весело вам живется, покачал головой Макс. Теперь уже нам, паскудно рассмеялся Матис. Но глупо считать, что подземный мир приносит поверхности лишь беды. Мы давным-давно научились извлекать из своего подземного соседа прибыль. Подземелье растет, меняется и перестраивается. Старые карты туннелей через время уже ложны. Более того, подземелье протягивает новые и новые выходы на поверхность. Каждое такое появление – целое событие. Множество авантюристов, воинов, магов, путешественников, ремесленников и торговцев приезжают, чтобы первыми собрать все сливки от открытия нового прохода в подземный мир. Что же тянет все это множество людей в столь опасное место? Сразу тысячи вещей, вроде артефактов, возможности стать сильнее, редких алхимических реагентов для зелий, материалов для ремесел и магических ритуалов. Все в этом мире напрямую завязаны с подземельем. Материалы и куски монстров добавляются в металлургии, фармакологии или даже кулинарии для улучшения качества продуктов. Лучшая броня и оружие получаются с использованием костей, брони или энергетических ядер монстров. Многочисленные артефакты, вроде освещения или тех же печей, используют куски разных тварей или артефакты. Так, рога огненных слизней продолжают испускать тепло и свет долгие месяцы после их смерти. Шкуры же и внутренности некоторых тварей являются отличным подспорьем для легендарных зелий, способных на что угодно, вплоть до отмены самой старости. Важность проходов в подземный мир сложно переоценить. О чем говорить, если вокруг некоторых из новых проходов за кратчайшее время вырастают города, а иногда даже целые страны. Новые же проходы становились самой желанной целью для всех ближайших стран, из-за них вполне могли начаться войны всех против всех. К тому же за убийство монстров люди тоже получали частички их силы и энергии. Конечно, КПД монстров был в несколько раз выше, но даже так опытные авантюристы были быстрее и сильнее обычных людей. Чем глубже мог спуститься авантюрист в глубины подземного мира, тем более ценную добычу он был способен найти. Подземелья переносили не только монстров, но и куски других миров. Последние содержали невиданные артефакты, способные разом сделать своего владельца неуязвимым или невероятно опасным человеком. Опытные авантюристы, если выживали хоть сколько-то долго, становились столь могущественны, что с ними приходилось считаться даже правителем. Каждый из таких людей был желанным трофеем для любой страны. Сильнейшие из них являлись чем-то вроде ядерного оружия этого мира. Правда, их сила не была ультимативной. Кроме них, вполне себе неплохо жили хотя бы те же маги и священнослужители, пользующиеся божественной силой. Они могли, при необходимости, составить достойную конкуренцию авантюристам. Это, в свою очередь, выделяла тех, кто спускался в подземелья, в отдельную касту. С гильдией авантюристов приходилось считаться целым странам. Правда, сама она была довольно разнородная, и у каждой страны мог быть свой независимый глава. И тут всплывает закономерный вопрос. Зачем вообще нужна никому не подконтрольная гильдия авантюристов, если государства могли бы сгонять в подземный мир целые армии и собирать ресурсы без всяких проблем? Как говорилось выше, этому противилось само подземелье. В принципе, существовали страны или города, которые сидели на паре выходов в подземелья и отправляли в них целые армии, поставив добычу артефактов или ресурсов на поток. Вот только подземный мир в отместку невероятно сильно занижал КПД получения энергии и артефактов. Более того, подобные вооруженные формирования имели постоянный риск внезапно встретиться с чудовищно сильными тварями, которых подземелье специально вывело на поверхность, предоставив зеленый коридор. С другой же стороны находились авантюристы, которые хоть и были совершенно неорганизованными, но один на один были сильнее обычного солдата. К тому же, при удаче были способны вынести легендарную добычу. Таким образом, сложилась вполне себе рабочая система. Авантюристы, собственно, как и обычные наемники или искатели приключений, отправляются в подземелья небольшими группками в огромных количествах. Подобный способ не раздражал подземелье, которое, в свою очередь, не вставляло палки в колеса. Как итог, все счастливы. Во всяком случае, те, кто сумел выжить в бесконечных подземных сражениях и исходах монстров на поверхность. Этот мир жил по вполне конкретным недвусмысленным правилам, и теперь Максу Зимину требовалось влиться в этот круговорот, или умереть. Остаться в стороне с его характером не представлялось возможным. Макс серьезно обдумывал полученные сведения. Матис ему не мешал. «Извини, Макс». Клосс выглядел смущенным. Это довольно сюрреалистически выглядело у здорового лысого мужика. «Я хотел бы тебе помочь больше, но не могу. Видит боги, я бы попытался взять тебя в ученики, но правила гильдии запрещают мне брать третьего ученика. Лишь когда мои дубины-подмастерья сумеют стать мастерами, только тогда». «Да и тогда», — он расстроенно махнул рукой. «А уж поверь, эти дебилы не скоро ими станут. Я иногда удивлен, что они вообще ложку могут держать, чтобы суп на себя не пролить. Поэтому мне очень жаль, но мясником тебе в ближайшее время не стать, а среди знакомых никто не возьмет чужака, даже если я поручусь за тебя». «Да ладно тебе, Матис». Макс дружески пихнул пригорюнившегося Класса в плечо, прерывая его оправдание. «Ты заставляешь уже меня чувствовать себя не в своей тарелке. Ты оказал мне огромную услугу. Не представляю, что бы я делал, если бы не знал всего этого. Ну, что ты мне рассказал про этот мир? Подземелья, авантюристы, волны и монстры, для меня это все звучит настолько безумно, что ты даже не представляешь». Он вздохнул, посмотрев в окно. «Мне очень лестно твое предложение про ученика. Я так понимаю, это очень важное решение, и твое доверие дорогого стоит. Но такая жизнь не для меня. Помнишь, что сказал старый курдюк? Я и впрямь жажду совсем другой жизни. Все, что ты рассказал про авантюристов, говорит, что они хорошо живут. Возможно, именно там мне самое место». «Хорошо», — кивнул Клосс. «Но ты должен понимать, Макс, это очень опасная жизнь. Авантюристы не умирают своей смертью. Убийства монстров дают им силу. Артефакты и знания подземелий делают их могущественными. Сильные авантюристы живут очень и очень долго, почти так же долго, как и маги. Но даже сильнейшие из них оканчивают свою жизнь в глубинах подземелий, растерзанные монстрами столь ужасными, что мы даже представить себе не можем. Какие же другие варианты? Ты так говоришь, будто передо мной десятки дорог и стоит лишь выбрать. Да, я не могу взять тебя в подмастерья, но это не значит, что не могу попытаться устроить тебя в другое место. В этот город приехали и другие люди. Кого-то из них я знаю, кто-то знает меня. А потом, кто знает, может и освободиться место и для тебя. Большое спасибо, но я решил все же стать авантюристом. Мягко, но твердо отмел это предложение Макс. В своем мире я занимался тем, что рисковал жизнью. Я не вижу смысла что-то менять. Что же, если это твой окончательный выбор, то я его не могу не уважать. Нужда в авантюристах есть всегда, как и в дарах подземелья, которые они поднимают на поверхность. Значит, стать одним из них легко? Какие правила для вступления? Ну как сказать... Тяжело вздохнул Матис. Авантюристы и впрямь принимают всех, ну или почти всех. Преступники, беглые крестьяне, воры и разбойники, Все они могут попытаться стать авантюристами. Вот только у всех из них путь начинается с одного, с роли почти бесправной отмычки. И уж поверь, мне хватило нескольких походов в этой роли, чтобы понять, насколько же это паршивое дерьмо. «Отмычки?» – переспросил Макс. Перед его глазами возник образ чего-то непонятного, с помощью чего можно взламывать некие механизмы. Он начал подозревать, что его мысленный переводчик явно начал сбоить. Глава 8. Отмычки. Вновь повторил Матис с непередаваемой смесью отвращения и неприятия. Подземелье – смертельно опасное место. Кроме монстров, существуют и другие разнообразные угрозы. Так, пол, по которому ты идешь, может внезапно превратиться в непонятную хищную топь. Перенесенный из другого мира ящик с артефактами, который ты решил открыть, окажется мимиком, который отхерочит тебе руки раньше, чем успеешь сказать «мама». И это лишь та хрень, которую я видел лично. На моих глазах двое парней отдали богам свои жизни именно таким паскудным образом. До сих пор помню, как они кричали. Второго пришлось добить, все равно он был не жилец. И отмычки, медленно протянул Макс, уже догадываясь о том, что же значит этот веселый термин. Именно, тон класса был грустным. Они отмыкают опасности, позволяя более ценным участникам группы не получать раны и сражаться с монстрами в полную силу. Каждый из опытных авантюристов или даже целые отряды нанимают партию отмычек, которые двигаются впереди. На своей шкуре активируя любые подлянки подземного мира, закончил Зимин. Но если все об этом знают, то какого черта все соглашаются на это дерьмо? Почему опытные бойцы вообще тащат этот балласт туда? Уверен, любая ошибка новичков может ударить и по остальной группе. Может, немедленно согласился Матис. Но ты не учел то, что подземелье постоянно меняется. Конечно, существуют правила или некие монстры и ловушки, которые знакомы и появляются всегда. Однако частенько подземелье приносит что-то совершенно незнакомое и неизвестное. С этим невозможно бороться, невозможно даже предугадать его появление. Остается лишь платить цену, порой кровавую, иначе в ловушку или засаду могут попасть все участники похода. «Ты словно это оправдываешь», — хмыкнул Макс. Матис же лишь развел руками. «Ну а в чем интерес отмычек? Кто в своем уме решит стать живым миноискателем? Просто прекрасно. В этом мире существуют мины и что-то, с помощью чего их ищут». Макс напрягся и тут же с облегчением выдохнул. Новоприобретенные знания, к счастью, промолчали, когда он попытался найти аналог ядерной бомбы в этом мире. Пороха тоже не нашлось. Довольно неуютно жить в мире средневековья, у которого есть ядерное оружие. Хорошие командиры заинтересованы в выживании отмычек, пожал плечами Матис. Только полные отморозки просто толкают людей вперед в ловушки. Обычно отмычек старательно учит их определять, попутно тренируя в битвах с тварями. Каждый из авантюристов немного, но ходил в роли отмычки. Возможно, им этого не говорили, но они ими были. Если отряд попадет в полную жопу, командир обязан будет пожертвовать сначала отмычками, а уже потом, по нарастающей, и опытными бойцами. Лишь так есть шанс выбраться на поверхность хоть у кого-то. А что мешает раз за разом набирать новых и новых отмычек? Кроме того, что к реальному живодеру никто не пойдет. Мир авантюристов хоть и безумно широк, так как они есть чуть ли не по всему миру, но тем не менее узок. Все друг о друге что-то дослышали. Репутация и авторитет в этой среде очень много значит. Да и всяких правил гильдии у них хоть жопой жуй. Поэтому отмычек не принято убивать просто так. К тому же, перед походом отмычки за пару дней получают половину своего гонорара, которую имеют право потратить. А что мешает им сбежать? Хмыкнул Макс. Ничего. Кроме того, что заключается договор, и гильдия авантюристов поставит такую награду за голову идиота, что за ним бросятся все охотники за головами в ближайших землях. Ну и мой тебе совет, правила правилами, но не расслабляйся. То, что обговорено наверху, может потерять любую ценность там, внизу. Клосс указал пальцем себе под ноги. Макс серьезно кивнул. Он запомнил. Матис легонько хлопнул по столу. Хорошо, значит, решили. Ты станешь авантюристом, и я в этом тебе помогу. Конечно, ты начнешь с отмычки, но вот в выборе хорошего первого отряда я тебе помогу. Как говорят среди авантюристов, лишишься девственности в максимально правильных руках. Заржал Клосс, вставая и направляясь в сторону кухонных шкафов. «Ты эту хрень брось, я лишь по красивым фигуристым девушкам», — ухмыльнулся Макс. «Как и все мы, демоны меня побери». «Эх, хорошо, моя не слышит». «Тихая-то она тихая, но иногда прям ух, огонь баба, оттарабань ее черные драконы, куда она положила эту дьявольскую настойку, а, вот она, родимая, на стол с глухим стуком опустилась огромная бутыль, сделанная из толстого мутного стекла, в котором невооруженным глазом были видны здоровые пузырьки, внутри весело плескалась некая жидкость, чтоб ты знал, эта красавица, Матис с любовью огладил пузатый бок. Прямиком из подземелья, из последнего моего похода, три таких бутылки были частью моей доли, две давно приговорил, а эту хранил ради особого повода, спасение жизни, уверен, повод лучше некуда. Пробка, поддавшись действию ножа, с оглушительным хлопком улетела в стену, чуть не заехав Максу же в глаз, благо тот каким-то чудом успел увернуться. Клосс, мать твою, не трогай мою мать, святая была женщина. Золотистая жидкость мягко скользнула в кружке. Невероятная вещь, пьянит гарантированно, а похмелья никакого. Сам бы не поверил, если бы не лично приговорил две бутылки. Я эту амброзию даже алхимикам относил, пытался повторить. Хрен бы там, говорят, сделана из неизвестных веществ природного происхождения, которых нет в этом мире. Уф, еле выговорил. Ну что, за знакомство и за то, чтобы ты всегда возвращаться из подземелья. Зимин попробовал было чокнуться, но, как оказалось, этой традиции в этом мире не было. Макс подумал было о том, что этот алкоголь дважды иномирного происхождения может сделать с его телом, после чего лихо опрокинул в себя кружку. До конца своей жизни трястись в этом мире, не пробуя иномирскую еду, он не собирался. В голове словно взорвалась сверхновая, а все рецепторы разом исполнили кувырок, чтобы в следующую секунду ошеломление сменилось мягким теплом, расплывающимся по пищеводу. Более того, тело, наоборот, почувствовало прилив сил, а сознание очистилось. Что? Что это? Ни матерных слов у Зимина не осталось. Я же говорю, вещь. В тот раз мы вынесли огромную добычу, поэтому даже мне досталась такая ценность. Гордо подбоченился Матис, смачно закусывая зеленью, перед этим от души ее занюхав. Макс тоже не отказался, осталось немного мяса, поэтому он ухватился и за него. Первое правило любой пьянки, всегда закусывай и делай это чем-нибудь основательным. Закуска, верный помощник в том, чтоб остаться последним на ногах. Так что же ты ушел, почему ушел, эхом повторил Матис. В тот поход нас отправилось аж 5 десятков человек, сразу 4 отряда опытных бойцов, плюс целая куча отмычек. У нас была карта подземелья, заранее изведанная как раз для нас. Мы должны были добраться до места и разграбить корабль. Корабль, ага, безразлично подтвердил Клосс. Часть второго уровня внезапно затопила. Подземелье умудрилось перенести какой-то корабль, попутно, видимо, захватив и воду вокруг. Команду быстро съели, но товары остались. Я так понимаю, миссия прошла успешно? Да, если не считать того, что из 5 десятков вернулось чуть меньше половины. Кроме меня, уцелело лишь еще 2 отмычки. И хоть со мной рассчитались честно, заплатив даже больше, чем было обговорено изначально, я решил покончить с этой жизнью раз и навсегда. Денег хватило, чтобы устроиться к мясникам. И знаешь, Матис пьяно посмотрел на Макса. Я ничуть не жалею. Это страшное место. Хотя о чем это я, ты сам скоро узнаешь. Они пили еще долго. Вернулась его жена, и им пришлось перебраться в его кабинет наверху. Дом был довольно небольшим, но кабинет все же был. Чудесный алкоголь быстро кончался, и в какой-то момент Матис Клосс, уронив стакан, заснул прямо за столом. Что же наш герой? Чувствовал ли он подлое влияние зеленого змея? Как бы не так, Макс был скорее в недоумении и очень сильно напряжен. Причиной его плохого настроения был алкоголь, а точнее, его подозрительно слабое воздействие. Ему доводилось выпивать еще на земле. Он не грешил этим делом, так как по жизни ему вдоволь получилось насмотреться на всяких алкоголиков. Тем не менее, он никогда не славился чудовищной стойкостью к алкоголю. Да, он мог много выпить, но были люди куда сильнее его в этом деле. Здесь же опьянение хоть и было, но оно стремительно исчезало. Макс внезапно с холодком понял, что если пройдет еще немного времени, он станет абсолютно трезв. Можно было все это списывать на особенность влияния иномирного пойла конкретно на землян, но мужчине было все тяжелее себя обманывать. С момента попадания в этот мир все было не так, все как-то неправильно. Солнце светило сильнее, жар и ветер ощущались куда ярче. Да что там, от запаха в той тошниловке, где он появился, его чуть было не вывернуло, а он в свое время нюхал и не такие ароматы. Вначале он грешил на то, что это другой мир. Вот только рассказанное Матисом заронило в его душу зерно сомнения. Какие монстры появляются в подземном мире? Повторил Матис вопрос Макса несколько часов назад. Да самые разные. Говорят, наш мир перемещает и копирует в себя чудовища с самых разных миров. Причем выбирает те, что поопаснее. Я в этом не сильно разбираюсь, но типа из каких-то смертельных миров. Согласись, хорошие места так не назовут. А касательно тварей, еще слышал, что подземелье что-то с ними делает. Вроде как меняет, делает сильнее, а иногда вообще черти что. Зачем? Макс, услышав последнюю часть, превратился в одно большое ухо, попутно изо всех сил постаравшись не показать своей заинтересованности. Это вопросы не ко мне. Вроде есть какие-то маги-исследователи, вот они все пытаются узнать тайны нашего мира. Дохнут, правда, часто, слишком уж они рвутся в самые глубины. А зачем подземелье меняет монстров? Макс не собирался так просто отступать. Я думаю, чтобы вырастить самую большую тварь, которая сожрет всех, а на самом деле черт его знает. Зимин взглянул на свою ладонь, после чего изо всех сил сжал ее в кулак, отчего на запястье выступили вены и жилы. Оно все же изменило меня. Черт, это проклятое подземелье что-то со мной сделало. Матис правильно сказал, что подземелье, в основном, переносит только монстров, и иногда оно с ними что-то делает. Получается, я долбанный монстр, или все же нет? Вроде никакой тяги к этим дурацким энерголиниям не ощущаю. Мужчина впился в ладонь взглядом, пытаясь что-то почувствовать. Это странное, липкое ощущение, которое словно скребется по внутренней части затылка. Что-то лишнее, чужеродное, нечто, чего раньше никогда не было. Он изо всех пытался ухватить это ускользающее чувство, словно он внезапно забыл какое-то очевиднейшее слово и теперь всеми силами пытался его вспомнить, но ничего не выходило. Блин, Макс откинулся на стул, после чего с неверием вытер с чего-то вспотевший лоб. Неожиданно он очень сильно взмок, хоть сам не заметил как. Грудь ходила ходуном, будто он пробежал пару километров. Еще одна странность в копилку его подозрений. Он тяжело встал и ругнулся. Опасения полностью оправдались, он был полностью трезв. За окном уже начало ощутимо темнеть, поэтому надо было как можно скорее решить с женой класса, куда перетащить тело ее мужа и вопрос с его собственным ночлегом. В комнате никого не было, поэтому никто не сумел увидеть жуткое слабое желтоватое свечение из глаз упрямо таращившегося на свою руку мужчины. Стоило же ему прийти в себя, как изменения глаз исчезли. Макс уже не заметил, как его тело с каждым шагом стремительно восстанавливало энергию, делая каждый новый шаг все более упругим. Мир еще сам не знал, что в него невольно попало кое-что очень и очень опасное. Глава 9. Матис не соврал. Уже на следующий же день, когда он проснулся и пришел в себя, то потащил Макса к своим знакомым авантюристам. Выглядел, правда, он неважно, весь в синих синяках, да еще и хромающий, но от этого его решимость ничуть не ослабла. Жена вежливо попрощалась с Максом, даже пожелав ему удачи. Видимо, совместный поход вместе с телом ее мужа до спальни сломали лед между ними. Зимин отлично выспался, хоть ему и пришлось спать тупо на лавочке, накрытой двумя одеялами с третьим одеялом вместо подушки. Тело было бодрым и полным сил, что заставляло Зимина испытывать двойственные чувства. Дорога заняла целый час, еще раз показав, насколько же большой это для средневековья город. Страшно было представить, сколько этот гигант требует продовольствия. Учитывая же то, что пока он ничего не производил, королевство и торговцы готовы были платить и снабжать его даже в кредит. Короче, слушай, походу Клосс решил немного просветить Зимина, куда же они все-таки идут. Я не особо общаюсь с авантюристами. Максимум они мне дают материал, я за это плачу им деньги. Но как я и говорил, кое-какие знакомства у меня есть. Как вариант, Вернер Крученый, не буду юлить, та еще паскуда. Но паскуда умная и по-своему честная. Мне уже нравится начало, развеселился Макс. И ты собираешься меня впарить такому человеку? Именно. Хоть Крученый та еще хитрая бестия, он имеет некоторый кодекс чести, что в твоей будущей профессии. Ну, если не редкость, то довольно ценная вещь. Никто не может сказать, что он бросает отмычек на верную смерть. Более того, известны опытные авантюристы, которые вышли из-под его крыла. Может, лишь они не дают прикопать своего непутевого учителя. Так почему же он зовется крученым? Кого попало, так не назовут. Да потому что он сильно хитрожопый. Все время норовит урвать что-то сверхоговоренного. На прямое красетничество или обман не пойдет, но если может обмешурить, то непременно это сделает. Да и в картах гвинтца ему везет. Никогда не садись с ним за один стол играть, иначе останешься мало того, что голым, так еще и должником. А карточный долг — это такая дрянь. Не продолжай, — остановил Макс. В нашем мире есть что-то похожее. Я знаю, как это может быть опасно. В общем, постарайся ему понравиться. Отчаянные люди ему импонируют, но вот слишком наглые — нет. Поэтому сам уж думай, как себя поставить. Уже с самого входа стало понятно, что Клосс притащил своего друга в достаточно серьезное место. Середина города, довольно дорогое место, и умудриться в нем отгрохать несколько зданий вместе с парой огороженных тренировочных площадок, это надо постараться. Стой! Проход разрешен лишь членам нашей компании. Бойцы на воротах преградили дорогу, подозрительно оглядев мужчин. Спокойно, парни. Матис не показал и тени страха, хоть воины и выглядели серьезно. Я пришел к крученому. Он сейчас здесь? А кто его спрашивает? По какому вопросу? Передайте ему, что пришел Матис Клосс с товарищем. По личному делу. Уверен, он поймет. Парни переглянулись, но все же один из них, кивнув, поспешил в сторону зданий. Было видно, что второй хочет что-то сказать, но не решается. Отличный пример того, что знакомые крученого тоже имеют некоторую неприкосновенность. Ждать пришлось недолго. «Проходите», — недовольно буркнул первый, который пробежался. «Он вас ждет». Товарищи не стали заставлять охрану ждать. Как оказалось, местом нахождения Вернера был трактир, который выглядел более чем внушительно. Качественная отделка, где все еще чувствовался запах свежего дерева. На полу лежали разноцветные ковры, а на стенах были развешаны разнообразные мечи и топоры, видимо, для антуража. Стоило товарищам войти, как на них тут же обратили внимание участники этой компании. В заведении был полумрак, поэтому лица разглядеть было тяжело, но вот оружие было отлично видно. «Рад видеть здесь новые лица», — трактирщик вежливо поприветствовал Макса и Матиса, привлекая к себе внимание. «Обычное лицо, короткие волосы и внушительное пивное брюшко. Я слышал, что вы ищете Вернера. Вы правильно думаете. Пойдемте, господа, я вас проведу. Гвасис, за стойку», — строго приказал он молодому парню, буквально скакнувшему на место трактирщика. Людей в зале было немного, поэтому Макс не видел смысла в такой спешке, но, видимо, трактирщик знал, что делает. «Следуйте за мной». Злое выражение лица полноватого мужчины мгновенно приняло радушное выражение. Правда, Макса оно бы не обмануло. Трактирщик был знатным лицедеем. Место отдыха Вернера оказалось целым отдельным кабинетом. Когда дверь открылась, Макс весело ухмыльнулся. В куче подушек возлежала их цель, пуская вверх после долгих затяжек клубы сиреневого дыма, пока перед ним танцевали две полуголые красотки. Третья их товарка тихо хихикала, пока пальцы правой руки мужчины ощупывали ее прелести. В левой дымилась длинная и толстая сигара. Назвать это сигаретой язык бы не повернулся. «Привет, крученый», — Матис уверенно шагнул внутрь. Макс с небольшим промедлением последовал за ним, треснувшись о дверную притолоку. «Черт!» — Макс с ненавистью оглядел дверь. Еще на земле его рост иногда играл с ним злую шутку. Биться лбом о слишком низкие вещи было довольно грустно. В этом же мире, в котором люди были явно ниже, он уже пару раз умудрялся протаранить притолоки в доме класса. И такая проблема была теперь повсеместна. «Матис, старый ты барсук, тоже решил поискать счастья у нового прохода? Или, может, все же плюнул на ту дурацкую клятву и как в старые и добрые?» «А», — Вернер отпихнул сидящую на коленях девушку. «Людям поговорить надо. Брысь-брысь». Девушки быстро ретировались прочь. Правда, последняя не забыла стрельнуть глазками в Макса, причем сделала это так, чтобы он заметил. Заметил это и Вернер. «А что это за рясина вместе с тобой? Слышь, парень, твой отец трахнул арчиху или, наоборот, великаншу. Че ты такой здоровый?» Немного стоит упомянуть и о внешности крученого. Первое, на что сразу же падал взгляд, это страшные шрамы на кистях рук и шеи. Выглядело это так, будто кто-то старательно пытался стереть кожу в эти местах наждачкой, после чего так и оставил это месиво срастаться. Очевидно, это были следы от кандалов. Вероятно, такие же следы были и на ногах. Черные длинные волосы, прямой нос, прищуренные глаза и мерзкая ухмылка на небритом лице. Все в будущем командире буквально заставляло вмазать ему в морду, чтобы стереть это неприятное выражение лица. Существует выражение «скалится», как будто кирпича просит. Так Вернер явно просил целый шлакоблок. Промолчать Макс не смог бы просто физически. Да нет, батя рассказывал, что как-то один залетный бог про бабку мою обворожил. Вот мы все такие здоровые и получаемся. Лицо Вернера немного вытянулось, после чего он расхохотался. Чума и чумные трупы. А ты веселый парень. Но если решишь в следующий раз побогохульствовать, делай это за пределами наших хором. Не хочу, чтобы меня забрызгало тобой после божественного гнева. Да и крышу чинить неохота. Ладно, садитесь. Ты, здоровяк, тоже располагайся. В ногах правды нет. Классу и Зимину дважды предлагать не нужно было. Ну как бизнес, Матис? Не пожалел еще, что бросил наш прошлый отряд. Такая добыча ведь была. И после твоего ухода дела поперли прям ух. Сейчас бы сидел рядом со мной, как один из авантюристов серебряного ранга. О чем говорить, мы с тобой вместе начинали отмычками у бородатого Джона и вместе выбрались из того подземелья. Вот поэтому я и ушел, отрезал Матис. Мы еле выбрались. Чудо, что бородатый сумел найти путь вокруг той орды, и мы смогли выбраться до того, как Рой до нас добрался. К тому же, я обзавелся семьей, детьми. Какой авантюрист имеет такую возможность? Короче, хватит поднимать эту тему. Ну уж нет, крученый паскудно ухмыльнулся. Когда я откажусь от возможности подшутить над старым барсуком Классом, монстры подземелья немедленно сожрут наземный мир. Так что не заставляй меня совершить такой непоправимый поступок. Ладно, шутки в сторону. Вернер стал серьезен. Че приперся? Обычно ты так с бухты-барахты не являешься. Хочу попросить тебя об услугу в знак старой дружбы. Крученый присвистнул. Черт, барсук, ты меня заинтриговал. Кого надо прикончить? Главу твоей гильдии? Сам хочешь стать главой? Нет, я хочу попросить тебя принять в отмычки этого парня. Стоически ответил Матис, закатив глаза. С чего это? Озадаченно нахмурился Вернер, рассматривая Макса. Ты, Матис, кто угодно, но не альтруист. Колись давай, сын. Да нет, сильно взрослый, он меня спас. Вернер убрал ухмылочку и уже по-другому взглянул на Макса. Сам же землянин сидел с каменной рожей, не влезая в разговор старых друзей. Два мощных авантюриста минимум золотого ранга затеяли драку. Случаем не Гатрикус кровавый гребень из шисс разрыватель, эти два обмутка чуть не сожгли и раскатали по бревнышкам полгорода. Оба те еще отморозки и самые, сука, хреновые, что силище у них хоть жопой жуй. Золотой ранг надо еще заслужить. В итоге приперлась стража того района и растащила уродов. Еще две проблемы в поиске золотой жилы подземелья. Они. Меня придавило куском стены, а этот парень, кстати, его зовут Макс Зимин. Так вот, он вытащил меня прямо из-под ног этих двоих. В любую секунду нас могло размазать ударом Гатрикуса или сжечь шисс. Но он все равно помог мне выбраться и пер до дому. Глупо, но смело. Хорошо, храбрые мужики мне нужны. Да и статью он не обижен. Такие здоровяки никогда лишними не бывают. Если монстрам отдать, когда спасаешься, то долго его жрать будут. Вот насчет этого. У меня есть просьба, Вернер. В память старой дружбы не дай ему сдохнуть по глупости. Ну и подтяни хотя бы до медного ранга. Крученый покачал головой. Ну и головняк ты мне предлагаешь. Сам же знаешь, что внизу никто не может чувствовать себя в безопасности. Ну и какую-то отмычку выделять среди остальных отмычек запрещено. Гнилью попахивает твое предложение. Я не говорю выделять, отрезал Матис. Я предлагаю, наоборот, учить и тренировать его больше, чем других. Чмыри его, как чмырил нас бородатый. Учи его по максимуму. Пусть все считают, что ты его, наоборот, терпеть не можешь. Главное, чтобы он был готов к тому, что встретит внизу. А ты че молчишь, здоровяк, язык проглотил, сам-то что думаешь? Внезапно обратился крученый к Зимину. Я согласен, я хочу стать авантюристом. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Ха, неплохая фраза, только в подземелье никогда не бывает легко. Хорошо, я его возьму, но ты, Матис, тоже мне поможешь, если будет такая необходимость. Ну и да, Макс, ты еще даже не представляешь, в какое говно твой дружбан тебя только что макнул. Но я буду, если не вобью в тебя и остальных отмычек основы бытия настоящим авантюристом. С этого дня я для тебя вы. Мы не в армии, поэтому господин и сэр можешь засунуть себе в задницу. Мы авантюристы, поэтому зови меня по прозвищу, то есть крученым. Звать по имени ты еще не заслужил, а теперь пошел нахер отсюда, отмычка. Взрослым дядям надо поговорить. Глава 10. Будешь пить? Трактирщик занимался именно тем, что обязан делать любой уважающий себя трактирщик, а именно, протирал очередную кружку видавшей виды замызганной тряпкой. Нет, Макс покачал головой, не хочу проблем в первый же день службы. Ао, службы, трактирщик понимающе покивал. В шайке крученого решил начать, че так, отмычки сейчас многим нужны, знакомый знакомого. Много хорошего о нем рассказывали, отбоярился Зимин общей фразой, демонстративно не замечая взгляд, требующий продолжения от собеседника. И такое бывает, сдался мужик, ставя один стакан и ловким движением доставая из-за стойки следующий. Ты вот сказал про службу, не подумай, что я под тебя копаю, но звучит так, будто ты служил. Где, если не секрет, трактирщик, как и все уважающие себя трактирщики, протирал стакан, а также лез своим любопытным носом туда, куда не следует. Секрет, Макс нагло усмехнулся в ответ нахмурившемуся мужчине. У всех нас есть тайны, и некоторым из них лучше бы так и остаться тайнами. Не горячись, парень, не хочешь говорить, так и скажи. Да ладно тебе, Макс с намеком замолчал. Старина Боб, скромный трактирщик, ладно тебе, Боб, не держи зла, не хочу, чтобы мои проблемы коснулись тебя. Сам понимаешь, я теперь отмычка, которая хочет себя показать лучшим образом. Трактирщик немного расслабился и даже усмехнулся, почесав пузо. Тяжело тебе придется, Макс. Крученый, конечно, знатный авантюрист, но больно уж рисковый. Как его еще не прикончили, ума не приложу. Постоянно лезет в самую глубину. Да и характер у него, уж поверь, не супер. Слышал, небось, как у него золотой ранг скрасили. Нет, Макс заговорщически наклонился. Что за замута-то? Слова жаргона легко слетали с его рта. Требовалось всего лишь желание, так сказать. Разные миры, как оказалось, имели много общего. Да подрядилось несколько команд на целую, разорви ее боги, зеленую виверну. А эта тварь, уж поверь, знатная добыча. Огромная бронированная пуляющая огнем тварина. Поговаривают, что крученый был одним из тех, кто нанес решающий удар. Казалось бы, все, ранг уже у него в кармане. Такая тварь является прямым пропуском на получение следующего ранга, но, как оказалось, все не так очевидно. Кинули, предположил Зимин. Да еще как, сразу несколько серебряных из других отрядов сказали, что убил тварь совсем не крученый. Тот пытался было спорить, чуть было до драки дело не дошло. Больно много у него недоброжелателей, мужик. Ты, как я вижу, человек неплохой, поэтому, между нами, я бы посоветовал тебе сейчас поспешить и наняться к кому другому. Ты же не заключил пока контракт, ведь так, так? Кивнул Макс, мягко улыбаясь и пристально смотря на вошедшего во вкус трактирщика. По лицу землянина ничего нельзя было прочесть, но внутри он испытывал то еще отвращение к сидящему напротив него человеку. Ну вот, есть и другие опытные авантюристы, я даже могу парочку тебе посоветовать. Вот, например, интересно, если не секрет, то каких? Трактирщик открыл было рот, но поперхнулся своими же словами, когда позади него незаметно возник Вернер. О чем говорим? Может, со мной тоже поделитесь? Его лицо расколола усмешка, а вот трактирщик, наоборот, почему-то побледнел. Да не, ничего, господин крученый, вот рассказываю новичку всякие байки. Слышал, он в вашу группу собирается, это у него надо спросить. Взгляд черных глаз уперся в Макса. Че, отмычка, не передумал еще? Нет. Крученый, Макс твердо встретил прищуренный взгляд командира. Готов служить под вашим командованием. Ну тогда пошел, служивый, за мной. Они молча вышли из заведения. Что ж не передумал-то? Внезапно спросил Вернер, несмотря на Зимина. Так рыска тебе немало рассказала. Во-первых, я верю Матису. Если он сказал, что вы тот человек, под которым я должен начать свое бытие авантюристом, значит это так. Ну а во-вторых, таким людям, как он, у меня веры немного, жалко, вы появились до того, как он стал называть имена. Ну и, в-третьих, на переправе коней не меняют. Последнее заставило Вернера ухмыльнуться. А я смотрю, ты прямо ходячий сборник занятных выражений. Ну и сравнить меня с конем. Ты то ли глуп, то ли слишком смел. Ладно, сейчас я отправлю тебя к остальным отмычкам. Конфликты решай сам, как я уже говорил, выделять тебя как-либо положительно не буду. Собственно, как и вытаскивать твою задницу. Это понятно? Так точно. Слова незнакомого языка вылетели удивительно привычно. «Отставить, солдат», — усмехнулся Крученый. «Ты теперь не в армии. Я сейчас занят, поэтому договор подпишем завтра. А пока знакомься с твоими новыми товарищами. Но, мой тебе совет, не привязывайся к ним. Вы все — мясо. Кто знает, сколько вы еще проживете». Вернер даже не стал представлять Макса, просто ткнув в нужную дверь и двинувшись по своим делам. Зимин толкнул тяжелую створку, входя внутрь. Помещение было довольно темным, лишь пара маленьких окошечек наверху разгоняла мрак. Внутри стояли пара десятков кроватей и несколько столов, вокруг которых расселись жители сей комнаты. Повисла тишина, все внимательно разглядывали Макса, тот же делал то же самое в ответ. Одеты все были свободно, оружия тоже не было видно. Видимо, его надо было сдать. Вот с лицами было куда хуже. Рожи некоторых носили многочисленные следы драк. Сломанные или свернутые носы, шрамы, рассеченные скулы, пронзительные, внимательные взгляды. Было видно, что они не самые мирные люди. Макс быстро оценил обстановку. Как оказалось, возле столов сконцентрировались лишь четверть жильцов. Остальные сидели на кроватях и издали наблюдали за игрой, изредка обмениваясь репликами. В темноте было не разобрать, но Макс невольно отметил здоровенную фигуру, сидящую в углу. Землянин готов был поспорить, что это точно не человек. У людей не бывает столь длинных рук и тускло поблескивающих клыков. «Мир вашему дому». Эта фраза вышла привычно. Слишком уж сильно окружающая обстановка напоминала ему о некоторых неприятных местах его родного мира. «И тебе здравствовать», — спокойно ответил один из игроков, аккуратно кладя карты на стол. За ним последовали и остальные. Макс невольно отметил блестевшие монеты на столе. «С чем к нам пожаловал, мил человек? Жить стало скучно. Дай, думаю, разноображу свою жизнь». Решил вот стать авантюристом. Этот пассаж Макса внимательно выслушали. «Что стоишь, паря, как не родной? Главарь, а это был, без сомнения, он, ведь никто из подчиненных не решился бы лезть вперед», указал на внезапно освободившееся место. «Присаживайся. Поговорим с тобой за жизнь». Зимин уважительно поблагодарил кивком, садясь, тем не менее стараясь не удариться в раболепство. Крепкий, коротко подстриженный мужик, на правой руке синяя татуировка какого-то мощного зверя, усыпанного костяными шипами. Рядом стояло несколько человек, но на глаз определить, кто из них его ближник, было тяжело. Единственное, Макс отметил, что у одного из мужиков было жестоко разбито лицо, словно ему прилетело каменюкой. Левая сторона так заплыла, что, скорее всего, он ничего не видел этим глазом. За свою жизнь Максу довелось побывать в разных местах, знакомиться с многими людьми. Далеко не все из них были хорошими людьми. Самое тяжелое – встраиваться в уже спаянные коллективы, где все уже давно друг о друге все знают. В таких случаях тебе приходится разом выступать против целой группы, проходя экзамен сразу на несколько фронтов. И неважно, с какими именно людьми тебе придется иметь дело. Это могут быть монтеры, которые дадут тебе задание влезть на какую-нибудь верхотуру пошатающейся, ходящей ходуном лестницы, и что-то сделать. Струсишь или нет, у инженеров это может быть огромный проект, в котором надо делать тупую и однотипную работу. Здесь проверит, станешь ли возмущаться, качать права и кричать «какой ты опытный специалист», или стиснешь зубы и четко сделаешь свою работу, пройдя проверку. Среди начальников тебе дадут пару человек и задания и станут наблюдать за каждым шагом. Сумеешь ли организовать работу или будешь, как дурак, бегать и делать все сам? Таких проверок великое множество, и от их итогов зависит очень и очень многое. Главное, твое место в неофициальной иерархии коллектива. Конкретно здесь требовалось одновременно показать себя серьезным человеком, но при этом и не наглеть. Сейчас он был никем, и от него же зависело, станут ли с ним считаться. «Будешь играть?» — главарь постучал пальцем по колоде карт. «Не умею и не хочу». Сразу открестился Макс. Игроком он был паршивым, излишне импульсивным и азартным, поэтому давно понял, что игра хоть на что-то явно не для него. «Как хочешь, меня зовут Хирт, хожу отмычкой Крученого. А ты кто сам-то, как к нам занесло, паря?» «Мое имя Макс, и я человек прохожий, нигде надолго не останавливаюсь», — начал отвечать Зимин. Проблема была в том, что он почти ничего не знал об этом мире. Матис сумел рассказать ему основы, но о политической обстановке Зимин так ничего и не узнал. Его максимумом были знания о наличии королевств и каких-то империй подальше. И сейчас ему надо было рассказать хоть что-то и одновременно ничего. Работал какое-то время вышибалой в одной таверне, был грузчиком или разнорабочим. С криминалом дел старался не иметь. Этот момент ожидаемо заставил главаря кивнуть. Макс не ошибся, предположив, к какой социальной группе тот относится. Понятно. А сам откуда? Все же прозвучал вопрос, на который у Зимина не было ответа. Уже и не упомню. Всю жизнь в дороге. Темнишь, паря. Ухмыльнулся главарь. Конечно, немедленно согласился землянин. Но мы ведь и не в темнице стражи. Так что у всех могут быть небольшие тайны. Я слышал, у нас, авантюристов, бывают разные причины желать спуститься в глубину. Твое право, недовольно согласился Хирт. Ему нечего было на это сказать, ведь такое право и впрямь существовало. Слишком часто в авантюристы приходили люди, до этого бывшие в неладах с законом. Хотя почему бывшие? Многие из авантюристов и продолжали жить преступной жизнью. К кому в группу пойдешь? К крученому. Ха, значит, с нами. Че умеешь-то? Могу копать, а могу не копать, пошутил Зимин, пара человек захмыкали. А если серьезно, то неплохо дерусь на кулаках, плюс умею обращаться с ножом. Держал в руках топор. Ладно, твое место вон то. Палец с поломанным ногтем указал на вполне обычную койку. Добро пожаловать в команду. Крученый сказал, что посмотрит, что мы собой представляем, завтра, поэтому пока отдыхаем. Макс, поблагодарив за эту информацию, двинулся к койке. Его место за столом быстро кто-то занял, и игра как ни в чем не бывало продолжилась. На кровати уже имелась какая-то подушка и шерстяное одеяло. Что первое, что второе были здорово потрепаны жизнью, но неприятных пятен видно не было, как и другой живности, поэтому Зимин смело разлегся. Окружающие, внимательно слушавшие до этого разговор, вернулись к своим делам. Тем не менее деятельная натура Зимина противилась абсолютному ничегонеделанию. Поэтому он рывком сел на кровати, зорко оглядев зал. Глаза уже привыкли к темноте, поэтому он отлично видел все вокруг. Глава 11. Очевидно, большинство из здесь присутствующих ничего друг о друге не знают. Держатся на особицу, на контакт особо не идут. Единственная сила в этом помещении – это группа Хирда. На глаз в ней человека 3-4, остальные прихлебалы, которые трутся в надежде что-то ухватить. Они думают, что если держатся рядом и дружить, то с ними ничего не случится. Места шестерок часто вакантны, но это не значит, что они в безопасности. Шестерки на то и шестерки, что они немного стоят и не очень ценятся. Внимание Макса вновь привлекла гигантская фигура, спокойно сидящая в углу. Примечательно, что ближайшие койки стояли пустые. Землянин вздрогнул. Его нос затрепетал, всасывая воздух. Глаза Зимина, повинуясь непонятному новому чувству, уставились на пол на нечто черное, каплями украшающие пол. Раньше он бы этого не заметил, даже если его бы ткнули носом, но не теперь. Кровь. Он чувствовал запах крови. При желании ему показалось, что даже различил некий оттенок. Кровь была пролита недавно. Надо ли было говорить, что это было решительно ненормально? Макс моргнул, и странное чувство пропало. Мир вновь стал прежним, привычным и понятным, насколько это было возможно в сложившихся условиях. Чуть в стороне имелся еще один необычный персонаж, сидящий в гордом одиночестве. Высокое и невероятно худое телосложение тоже намекали на нечеловеческое происхождение. Особенно же взгляд привлекали длинные острые уши, подрагивающие словно природные локаторы. Но им он собирался заняться чуть позже. Столь нагло лезть к незнакомцам не хотелось, но выбора не было. Максу срочно требовались те, на кого он мог бы положиться в будущем. Люди закономерно выпадали, так как Зимин ни черта не знал о их привычках, темах для разговора и других тонкостях. Он был бы белой вороной, постоянно совершающей те или иные ошибки. Если же ты в любом случае изгой, то логично попытаться прибиться к тем, кто находится в таком же положении, плюс тоже мало что знает об особенностях человеческих взаимоотношений. Возможно, Макс был хреновым учеником всяких школьных и институтских программ, но вот кое-что в жизни и людях он смыслил. Теперь же ему предстояло выучить кое-что и о нелюдях. Ведь все всегда бывает в первый раз, не так ли? Макс поднялся и двинулся в сторону здоровяка. Он наклонил голову сначала в одну, затем в другую сторону. Дурацкая привычка, от которой он никак не мог избавиться. Ведь какой смысл так делать, когда, к примеру, собираешься поработать на бухгалтерии? Разговоры вновь стихли. Все большими глазами смотрели, как он идет в сторону громилы. Играющие в карты смотрели особенно внимательно. Исключением не стал и обладатель шикарного бланша под глазом. Нетрудно было понять, где он его умудрился получить. В любом случае, пора было брать судьбу в свои руки. Слишком уж долго Макс плыл по течению, словно брошенный щенок, реагируя уже постфактум. Возможно, спешить тоже было неправильно, ведь он не пробыл среди этих людей и дня, но бездействие раздражало Макса куда больше. Перед глазами плыли воображаемые секунды, которые он бесцельно тратит. Было ли ему не по себе? Конечно, сидящая впереди груда мышц выглядела чертовски опасной, но это же заставляло Зимина лишь ускорить шаг. Стоило мужчине приблизиться, как от гиганта послышался гулкое рычание. «Я присяду», — Макс весело обратился к незнакомцу, кивнув на пустую койку. Рычание стихло, сменившись паузой. «Делай с ней, что хочешь», — ответ был немного невнятным. Видимо, говорить на этом языке из-за клыков собеседнику было немного непривычно. «Главное, ко мне не лезь. Меня зовут Макс, а как тебя? Ты хочешь сдохнуть, человек?» На Макса уставились узкие щелочки. «Если не отстанешь, то я откушу тебе голову. Знаешь, здоровяк», — Макс не показал и тени страха. «Давай я кое-что расскажу, а после того, как я договорю, уже решай, хочешь со мной говорить или нет. Не спеши отказываться, может, я расскажу что-то путное». Молчание ему было ответом. «Хорошо, говори, человек». Макс наклонился поближе к, вне всякого сомнения, здоровенному орку, и тихо продолжил. «Слишком много лишних ушей», — пояснил он, на недовольное сипение. «Да наклонись ты, человек, я передумал. Если ты не скажешь ничего интересного, то я сломаю тебя пополам вот этими руками». Огромные зеленые кулаки сжались буквально перед носом Зимина. «Мать его, раз так, ну и здоровый же, сука, вылитый Халк». Максу довелось в юности смотреть по телевизору мультфильмы про всяких иксменов. «И будешь иметь дело с охеренно злым авантюристом серебряного ранга. Я теперь в банде крученого, а он не любит, когда ломают его вещи», — спокойно парировал Зимин. «Ты не в банде, как и я». Максу показалось, что орк угрожающе скалится, и лишь спустя секунду стало понятно, что это улыбка. «Отмычки, не могу принадлежать к банде. Мы всего лишь мясо. Кто-то может и мясо, но если ты имеешь голову на плечах и умеешь ей думать, то все не так однозначно. А теперь хватит угрожающе на меня рычать и наклонись поближе». Орк в упор смотрел на надоедливого человечка, словно пытаясь прожечь в нем дырку. «Я понял, ты ненормальный, безумец. Я слышал, у вас такие отправляются в подземелье, чтобы героически там сдохнуть. Лишь сумасшедший будет так вести себя с орком». Тем не менее, сказав это, он и впрямь наклонился. «Может, с головой у меня и впрямь проблемы, но я могу видеть и слышать, а главное — думать. И знаешь, что я вижу?» Макс глазами указал на внимательно наблюдающими за ними людьми. «Я тут тусуюсь не так много, но кое-что все же заметил. Все здесь сидящие искренне тебя не любят. Я бы даже сказал, не любят таких, как ты. И ради этого ты решил тратить мое время, человек?» Более того, Макс даже не стал прерываться. «Они злы на тебя, очень злы. И я не говорю про того, кому ты разбил лицо, хоть это тоже важно. Такие люди, как они, не прощают обид. Они припомнят тебе это, людишки». Настоящий орк плевать хотел на опасность. «Мы рождены для битвы. Потише. Возможно, ты справишься с ними, но справишься ли со всеми разом? Человек предлагает союз», — внезапно спросил орк. «А с чего мне верить человеку? Ваша раса почти столь же подлая, как и у эльфийских выродков. Почему человек предлагает союз могучему орку, когда ничего не мешает ему быть со своей расой?»